Чем более человек ведет духовную жизнь, тем более он одухотворяется. Он начинает видеть во всем Бога, во всем проявлении Его силы и могущества. Всегда и везде видит себя пребывающим в Боге и от Бога во всем самом малейшем зависящем. Но чем более плотской образ жизни ведет человек, тем он более делается весь плотяным. Он ни в чем не видит Бога в самых чудесных проявлениях Его божественной силы. Во всем видит плоть, материю, и везде, во всякое время, несть Бога пред очами Его.